Колокольчик. «Офелия, — говорит мама, — я получила твое последнее письмо. Браво, сколько бесполезных слов и ничего существенного. Ты никогда не умела убедительно врать. Я сразу понимаю, когда кто-то из моих детей пытается что-то скрыть от меня. Ты что же, решила утаить от своих близких, как живешь? Не выйдет, ты плохо нас знаешь, дочь моя». Мы прилетаем на Буреале 4 июля в 2:00 пополудни. Поскольку я не доверяю твоему жениху, я предпочла воспользоваться этим анимофоном. Подготовь жилье для 21 человека. Твой брат, сестры и кузены приедут вместе с нами. Мы твердо решили присутствовать на свадьбе. Офелия, говорит мама, я получила твое последнее... Офелия притронулась пальцем к звуковому цилиндру, вращавшемуся в миниатюрном фонографе, и сунула анимофон в карман платья. Цилиндр ничем не управлялся, ни ручкой, ни ключом, ни шнурком. Его мог запустить или выключить только житель анимы. Девушка не сразу освоилась с этим устройством, которое ей доставил почтальон. Пришлось повозиться, прежде чем она смогла прослушать послание матери. «Ну вот», — заключила она, обращаясь к тетушке Розелине и Беренильде, — «что вы об этом думаете?» Офелия сама не знала, какое чувство, радость или паника, заставило сильнее биться ее сердце. «Я думаю, что 4 июля — это следующая неделя», — недовольно проворчала тетушка Розелина. «Они все уже находятся на борту Буреаля, так что на сей раз мы никак не сможем их задержать». «И с твоей мамашей, девочка, мы еще хлебнем горе». «А я думаю», — с медовой улыбкой сказала Беренильда, — «что их приезд будет совсем не кстати». И она бросила многозначительный взгляд на витрину, которую художник-шрифтовик украшал надписью «Экспертиза и установление подлинности». Витрина выглядела бы прекрасно, если бы с обратной стороны ее не уродовали жуткие рожи, корчившие гримасы. Они появились на стекле ночью стараниями неизвестных доброжелателей. Это были, конечно, иллюзии, но они что-то не спешили рассеяться. «Извините, сударыни!» Тетушка Розелина и одна из валькирий посторонились, чтобы пропустить двух рабочих, передвигавших письменный стол. «Не просто стол», — подумала Офелия, — «а мой стол». Торна решил обустроить кабинет чтения для своей невесты во всеми забытом уголке старой галереи Парадиза. Здесь ее кабинет не мог привлечь слишком много клиентов, а главное — обратить на себя внимание Фарука. Однако ремонт еще не кончился, а кто-то уже пытался напакостить чтицы. Беренильда была права, родные Офелии выбрали не лучший момент для приезда. Со времени скандала в оптическом театре, случившегося по вине вице-рассказчицы, паутина лишила девушку персональной защиты. Тщетно Арчибальд пытался ее оправдать, семья была непреклонна. Теперь им оставили всего одну валькирию, да и та оберегала лишь Беренильду с ее будущим ребенком. Что касается Фарука, то он уже 3 недели не подавал признаков жизни, запершись на последнем этаже своей башни. Судя по сообщениям газет, такого не случалось несколько десятилетий. Список гостей Парадиза, который главный камергер составлял, сообразуясь с распорядком дня Фарука, был забыт до лучших времен. Бесчисленные залы и сады дворца тотчас заполонили аристократы всех мастей, в том числе и те, кого до сих пор никогда еще не приглашали. Теперь здесь царила полная неразбериха, где каждый был кум королю и где ежедневно происходили ожесточенные иерархические стычки. Миражи и паутина беспрерывно оспаривали друг у друга главенство в обществе. «Разгневать нашего монсеньора дурацкой сказкой про куклу! О чем вы только думали? Из-за вас мы практически лишились его покровительства!» — в очередной раз воскликнула Беренильда. Офелия постереглась возразить ей, что не видит большой разницы между своим прежним и нынешним положением. Валькирии не избавили девушку ни от унижений, ни от угроз, и само присутствие этих мрачных старух, следовавших за ними как тени, мало ее радовало. Если уж ей суждено быть убитой, то пусть лучше не у них на глазах. «Не тревожьтесь, мадам», — сказала она вместо этого, — «Фарук очень привязан к вам и никогда не лишит своей защиты». «Ах, не утешайте меня! Мой фавор всегда был временным, я это чувствовала с самого начала. А уж когда я стану матерью, он и вовсе утратит ко мне интерес», — с горечью прошептала красавица. Офелия виновато взглянула на круглый живот Беренильды, от которого та не отнимала рук, словно боясь, что ребенок, которого она носит, может в любой момент сбежать от нее. «Ну, что сделано, то сделано», — заключила Беренильда, вздернув подбородок. «А жилье для вашей семьи Торн подыщет. Да вот и он». И в самом деле у входа забрянчал колокольчик, и в дверном проеме появился Торн, согнувшийся в три погибели, чтобы не задеть головой притолоку. С аккуратно зачесанными назад волосами, в своем черном мундире с эполетами, жених выглядел сейчас гораздо презентабельнее, чем в их предыдущую встречу с Офелией, хотя полученные раны оставили на его лице темные шрамы. Он бросил быстрый взгляд на кошмарные иллюзии, обезобразившие витрину. «Не надейтесь на большой приток клиентов», — предупредил он вместо приветствия. Тетушка Розелина открыла было рот, чтобы возразить, но Беренильда проворно взяла ее под руку и отвела подальше. «Пойдемте, дорогая, не будем мешать моему племяннику и вашей племяннице. Пусть побеседуют наедине». Офелия посмотрела вслед обеим дамам, пробиравшимся между рабочими. Беренильда действовала из самых добрых побуждений, но девушке стало как-то не по себе. На первый взгляд Торн был абсолютно спокоен. Однако он нервно постукивал пальцем одной руки по запястью другой, Офелия подумала. «Уж не чувствует ли он себя так же неловко рядом со мной, как я рядом с ним?» Теперь, когда они заключили между собой договор, все как будто обещало наладиться, но от их последней беседы у девушки остался странный осадок, и чем ближе был день свадьбы, тем сильнее ее мучил необъяснимый страх. «Я получила сообщение от моей матери», — сказала Офелия с места в карьер. «Она прилетит сюда на следующей неделе, она и еще 20 моих родственников». Торн стоял, заложив руки за спину, застывший немой, как скала. Девушке даже показалось, что он ее не услышал. 21 человек», — проворчал он наконец. 21 человек с анимы, и всех их придется где-то размещать, кормить и охранять больше месяца. Им что, больше делать нечего, как сидеть тут?» «В нашей семье все работают хранителями древнего наследия. В летнее время такого рода учреждения закрываются. Разве у вас не бывает отпусков?» Увидев, как Торн нахмурил брови, Офелия заподозрила, что оскорбила его этим вопросом. «Ваши родные наверняка попытаются увести вас обратно на аниму», — объявил он. «Они меня не любят, а ваша мать особо крайне импульсивная. Но как бы вам ни хотелось уехать, я прошу не подавать им к этому никаких поводов. Вы не должны покидать полюс до того, как мы поженимся. Было бы идеально, если бы вы вообще не обсуждали с ними определенные темы». Офелия тоже помрачнела. «Я не умею притворяться и никак не смогу найти убедительную причину, чтобы остаться здесь. Так что это ваша задача — убедить моих родителей. Вы связаны договором с Фаруком, и в случае его нарушения дипломатические последствия будут весьма серьезными как для вашей семьи, так и для моей». «Это мне уже известно», — рассердилась Офелия. «Она так тоскует по аниме, а он прикрывается дипломатическими последствиями». Уловив в ее голосе раздражение, Торн соблаговолил нагнуться и посмотреть ей в лицо. «Вам хочется, чтобы я сказал вашим родным, что вы остаетесь из-за меня? Вряд ли они в это поверят». «Письмо! Браво! Сколько бесполезных слов и ничего существенного! «Ха-ха! Ты никогда не умел убедительно врать!» Офелия поспешно сунула руку в карман, чтобы заставить умолкнуть анимофон, который включился, почувствовав ее нервозность. «Нет», — сдержанно ответила она, — «я хочу, чтобы вы помогли мне успокоить моих родных, когда они сюда прибудут. Я не требую, чтобы вы изображали перед ними идеального зятя, но неужели вы не способны хотя бы улыбнуться им?» Офелия так и не узнала, что ответил Торн. Его голос был заглушен звоном дверного колокольчика. Она не поверила своим очкам, увидев посетителя, переступившего порог. Это был Лазарус собственной персоной, великий, всемирно известный путешественник, странствующий по ковчегам. «Тук-тук, у вас открыто?» — весело спросил он, приподняв свой огромный цилиндр. «Добрый день, дважайшие дамы!» Кроме своего причудливого произношения, где не было места звуку «р», Лазарус мог похвастаться длинными серебристо-белыми волосами, пухлым, младенчески гладким лицом, переходившим сверху в лысину, белым рейдинготом и парой хитро поблескивающих глазок, спрятанных за розовыми очками. Эта внешность старого фокусника скрывала, однако, неутомимого странника и гениального предпринимателя. Родиной Лазаруса был Вавилон, ковчег, славившийся своим разнородным населением и сверхсовременными технологиями, о котором Офелия слышала с детства. Лазарус впервые пожаловал на полюс. Он был одним из тех редких туристов, которых двор принимал с распростертыми объятиями. «А у меня к вам дело», — объявил путешественник, с любопытством поглядывая на кривлявшиеся иллюзии витрине. Офелия постаралась принять вид серьезного профессионала. Лучшего посетителя для дебюта в своей новой ипостаси она и желать не могла. Лазарус собирался пробыть на полюсе всего несколько недель, аристократы дрались между собой за честь принять его в своих салонах, а он выбрал для посещения ее, зачумленную, и сам пожаловал к ней в кабинет. Более того, Лазарус явился не один, за ним тяжелыми неуклюжими шагами следовал его механический лакей Уолтер, собранный на Вавилонской мануфактуре. «Вы, кажется, утверждали, что клиентов мне не видать», — шепнула Офелия Торну. Тот не ответил. При первом же звуке колокольчика он отошел подальше от Офелии, выражая всем своим видом бесстрастие, словно считал неприличным беседовать на людях с невестой. «Добрый день, господин Лазарус!» — воскликнула Офелия, спеша навстречу гостю. Девушка старалась не смотреть на Уолтера, боясь показаться бестактной. Она впервые столкнулась с этим механическим слугой, о котором в Небограде давно уже ходили слухи. Если не считать его черной ливреей, в нем не было ничего человеческого. Он походил на манекен с подвижными частями, какие используют, чтобы научиться рисунку. Металлическая голова без лица, руки и ноги на шарнирах, позволяющих менять позы. По словам людей, а главное, по словам Ренара, слышавшего этих людей, Уолтер мог носить чемоданы, подавать чай, играть в шахматы, что само по себе уже было чудом, хотя он никогда не выигрывал. «Вы, мадемуазель Офелия, чтица Санимы», — осведомился Лазарус, внимательно глядя на девушку поверх розовых очков. «Да, месье». «Прелестно!» — радостно воскликнул он. «Я дважды посещал Аниму, это очень живописный ковчег. Ваши кирпичные домики обладают хавактивом. Я хочу сказать, буквально человеческим хавактивом, хотя и не всегда покладистым. В одном из них дверной замок повещемил мне пальцы, потому что я забыла вытереть ноги у входа. Итак, вы прибыли на полюс с двугога конца света и поселились здесь. Я уважаю людей, готовых познать культуру других семей». И пока старый Лазарус горячо тряс ее руку, Офелия молчала. Ведь не говорит же ему, что на полюс ее привел вовсе не интерес к чужой культуре. Она боялась, что если он и дальше будет так восхищаться анимой, ее тоска по родине только усилится. «Вы похожи на ту подвисающую женщину Авхитектова, о которой я столько услышал по прибытии. Мисс Хильдегафт, кажется», — восторженно продолжал он. «Этот небоагват — просто чудо из чудес. Я восхищался каждым этажом. Какая идиллия! Настоящая Авкадия!» Историческая область Древней Греции, ставшая поэтическим образом место счастливой и беззаботной жизни. «Мне не терпится увидеть эту женщину. Она буквально неуловима. Я много путешествовал, но никогда еще не был на ее Авкантеве. Этот ковчег недосягаем. Говорят, что он находится в каком-то дальнем уголке повоствованства, но его жители создали уковоченные пути ко всем остальным ковчегам. Вы ведь слышали о возе ветвов?» — поинтересовался путешественник так пылко, словно речь шла о самом гениальном изобретении человечества. «Такая воза ветвов установлена на каждом ковчеге, и все они ведут к Авкантеве». «Да-да, мадемуазель, на каждом, даже на вашей аниме. Ах, если бы все люди могли пользоваться возами ветвов, вот была бы веволюция в Тванспорте и конец дивижаблем. Но, увы, эта семья не желает, чтобы ее беспокоили. Она очень-очень закрыта. Они охотно возят и вывозят все необходимое, но при малейшем беспокойстве сворачивают свои дела и закрывают возы ветвов». «А вы уже пробовали апельсины с Авкантевы? Ах, какое чудо! Лучше не бывает!» «Чем я могу быть полезна?» — прервала его Офелия, стараясь говорить как можно вежливее. Лазарус произносил свою пылкую речь, не переставая трясти ее руку, и у нее уже заболели пальцы. «Вы?» — удивился он. «Да, собственно, ничем, я больше не стану вас задерживать. На самом деле я ищу господина интенданта. Мне сказали, что я найду его здесь». И, выпустив, наконец, руку ужасно разочарованной Офелии, Лазарус нацелился на руку Торна. «Дорогой господин Товн, наконец-то я вас вижу. Вы так же неуловимы, как мисс Хильдегафт. Я с самого приезда надеялся повидаться с вами, но мне не уда...» «Интенданство не намерено покупать ваши автоматы». Торн оборвал Лазаруса на полуслове мрачным тоном, сделав вид, будто не замечает его протянутой руки. Однако старый путешественник ничуть не обиделся, напротив, отказ даже как-то подзабавил его. «О, вы точно соответствуете описанию, которое мне довелось услышать. Но все же уделите мне хотя бы несколько минут вашего драгоценного...» «Интенданство не намерено покупать ваши автоматы», — повторил Торн. Офелия вздрогнула, дверной колокольчик зазвенел снова. В кабинет ворвался Ренар, торжествующе размахивая блокнотом в кожаной обложке. «Уже четверо, мадемуазель!» Хотя Ренар не был лакеем в собственном смысле слова, он теперь носил золотисто-желтую ливрею придворных слуг, чтобы не выделяться среди них, и смотрелся в ней, да еще и в сочетании со своей рыжей гривой, настолько же празднично, насколько сумрачным выглядел Торн. Офелия приободрялась от одного лишь взгляда на своего помощника. Только благодаря Ренару три долгих недели, которые девушка прожила в полной изоляции, казались ей не такими унылыми. «Я вам раздобыл четырех потенциальных клиентов, мадемуазель. Их служащие мои дружки, так что дело надежное», — прошептал он, листая блокнот. «Это галантерейщики, ростовщики и банкиры. Сейчас вокруг развелось столько иллюзий, что они не отличают подлинное от подделок. А ваши волшебные ручки расскажут им все, что они хотят узнать, и вы у нас станете королевой разоблачений». «Иными словами, врагом общества номер один», — мрачно заключил Торн. Ренар, даром что крепкий малый, испуганно отступил, встретившись с ним взглядом. Словно ледяной ветер разом выдал из него всю веселую уверенность и вернул к прежнему униженному состоянию. «Пусть... господин интендант меня простит», — пробормотал Ренар, смиренно опустив глаза. «Я никак не хотел доставлять неприятности мадмуазель его невесте, я только пытался...» «Не оправдывайтесь, Рено», — торопливо прервала его Офелия. «Я нахожу вашу идею замечательной». «Повастите, что вмешиваюсь, господин помощник», — сказал с елейной улыбкой старый Лазарус. «Я хотел бы узнать, что думаете вы лично об эксплуатации человека человеком?» Озадаченный Ренар медлил с ответом, разглядывая механического лакея, на которого указывал Лазарус, но тут его выручил новый длинный перезвон дверного колокольчика. Это был барон Мельхиор, который пытался как можно грациознее протиснуть в дверь свое тучное тело. Яркий радужный наряд уподоблял его воздушному шару на ножках —